Добрый вечер, уважаемые слушатели подкаста Rock Cancel, радио ВК, читатели журнала Rock Vector. С вами Андрей Береговский. Артем Решетов. И Влад Усанов нам помогает. Да, Лола Джафарова сегодня... Все не получается никак прийти, и сегодня на рок-индюшатах, на фестивале, о котором мы расскажем в следующий раз, поэтому сводку опять нам представляет Анастасия Голубева. Вперед! В понедельник 14 сентября стало известно, что к ежегодному Cassette Store Day 2015 года, который пройдет в США 17 октября, будут выпущены на кассетах новый диск от Motorhead, Bad Magic, классика Green Day, Dookie, а также работы группы Down. Группа Breaking Benjamin тогда же выпустила видео на песню Angels Falls и их нового альбома Dark Before Dawn. Во вторник 15 сентября Metallica объединила свои усилия с пивной маркой Labatt для производства своего пива. Новый напиток появится 28 сентября. Вокалист Slipknot Кори Тейлор, гитарист Metallica Кирк Хэммет, Элис Купер и многие другие рок-исполнители приняли участие в съемках документального фильма под названием «The History of Metal and Horror». В среду 16 сентября группа «Трактор Боулинг» объявила о дате релиза своего нового альбома. Пластинка под названием «Бесконечность» появится на прилавках магазинов 21 сентября. Концертом в Сан-Паулу стартовал гастрольный тур «Queen» по Южной Америке. Музыканты отыграют еще два шоу в Бразилии, два в Аргентине и одно в Чили. В четверг 17 сентября в сети появилось новое лирик-видео от финских дэт-металлистов «Children of Bodom». Команда представила официальный клип на песню под названием «I Heard» с 9-го студийного альбома «I Worship Chaos», релиз которого ожидается 2 октября. В пятницу 18 сентября стало известно, что бывший барабанщик Megadeth и нынешний Act of Defiance Шон Дровер будет давать частные двухчасовые уроки игры на ударных в The Drum and Guitar Show, который скоро откроется в Бенде, штат Орегон. Стоимость урока оценивается в $80. В субботу 19 сентября известный актер Джон Малкович объединился со звездами музыкальной сцены, чтобы выпустить альбом «Like a Puppet Show». В состав команды вошли Йоко Оно, жена Джона Леннона, Шон Леннон, сын Джона и Йоко, Рик Оказок, вокалист «Cars», а пластинка поступит в продажу в Record Store Day 27 ноября 2015 года. Тогда же контракт The Beatles, подписанный в 1961 году, был продан на аукционе за 60 тысяч фунтов стерлингов. Аукционный дом Heritage Auctions, располагающийся в Нью-Йорке, подтвердил, что контракт был продан за $93 750. В воскресенье 20 сентября Muse расширили свой гастрольный график будущего мирового турне еще несколькими концертами, список которых еще до конца не сформирован. Заказ билетов уже доступен на Kerrang Tickets UK и официальном сайте группы. Австралийское издание тогда же объявило, что 14 октября 2015 года выйдет книга «Live Wire», написанная Мэри Рэншоу, Джоном Диарси и Гэби Диарси о легендарном фронтмене ACDC Бонни Скотте. Это произведение расскажет про другого Бонни Скотта, который... У нас почему-то немножко уехала хроника событий, но, в общем, там про другого Бонни Скотта, о котором никто не знает, подробности читайте на сайте dsrock.ru. Ага. Ну и что, начинаем мы сразу первую рубрику. Угу. Оценка. Нет, это не та рубрика. Не та рубрика. Рубрика у нас «События недели». Да, нас сегодня очень не любит техника почему-то. Да, а события недели у нас вообще совершенно великолепные и мало имеющие отношение к музыке, по-хорошему счету. Это предвыборная гонка в США, вот так да. Вот она становится событием недели. Да, предвыборная гонка в США. События недели. Спасибо большое, Влад. Да, действительно, события недели, как ни странно, это предвыборная гонка в США, которая, в общем-то, в самом разгаре уже несколько месяцев, да и закончится-то она где-то только через год. В 16-м уже году будут выборы. Вот. Но скандалов там мама не горюй, начиная с всеми любимого Дональда Трампа. Ну, собственно, да, немножко введем аполитичных слушателей в суть дела. Дело в том, что от демократической партии выступает Хиллари Клинтон, жена Билла Клинтона и бывший госсекретарь. От республиканской партии выступают Дональд Трамп, известный миллиардер, и, кстати, там насчет Джефф Буш, этот. Я не знаю, он то ли внук, то ли двоюродный внук, то ли какой-то племянник. Младший брат, по-моему. И то ли младший брат. Но, в общем, это еще один Буш и еще одна Клинтон. Кстати, мы хотим заметить, что мы, в принципе, как редакция, аполитичны. У нас у всех свои взгляды, мы их никому не навязываем. Но, к сожалению, мы не могли пройти мимо этой темы, поэтому придется немножко в политику залезть. Да. А началось вообще все, наверное, с Дэйва Мастейна. Нет, даже не так. Даже не так, да. С Кори Тейлора, который... Даже не так? Ну, слушай, если уж мы идем настолько глубоко, то все началось вообще в далекие незапамятные времена, когда музыканты выступали против политиков. А, нет, ну сборники «Рок против Буша» — это, конечно, известная тема. Я имею в виду конкретно эту гонку. Ну, конкретно эту гонку, по-моему, Кори Тейлор-то, в общем-то... Нет, Кори самым первым, естественно. По нему нынче наш плохой человек проходится просто вдоль и поперек. Он первым выразил свое презрение творческого человека к Дональду Трампу, выразился на тему того, что негоже финансовым воротилом в президенты лезть, ибо если бы он хотел быть финансовым воротилой, он бы не лез ни в музыку, ни в политику. Республиканцы вообще козлы. Так, давай без личного. Ладно. Мы не у Соловьева на эфире. Ладно. Вот. А потом Дэйв Мастейн, молодец такой хороший, решил поддержать радикального кандидата от республиканцев. Вот. Кроме этого, еще и Золтан Баттери, гитарист ФФДП, заявил, что он Дональда Трампа поддерживает всеми руками и ногами за. Он считает, что это будущее Америки. Но это, кстати говоря, тоже не первый случай. То есть это все то, что перечисляет Артем, это все произошло на этой неделе. Но еще раньше господин всем известный Нил Янг... Ой, нет, там вообще скандал. Там вообще скандал, да. В общем, дело в том, что Дональд Трамп использовал песню «Rocking in the Free World», и по всему поводу Нил Янг очень... был недоволен, потому да, что... мало того, что он канадец, так он да. еще и за другую партию. Да, так он вообще сказал, что я за Хиллари Клинтон, и вообще какого черта вы использовали мою песню в предвыборной кампании? Кстати, песню эту мы послушаем, но чуть попозже. Да. А вообще сейчас набирает обороты некий Берни Сандерс, о котором я, честно говоря, слушаю первый раз, хотя за новостями стараюсь следить. Это кандидат от партии демократов. А за него, как бы это... Ну, жаргонизм, конечно, простите, но вписались действительно за него очень серьезные люди, прям деловые, можно сказать. Сейчас петицию они целую выкатили, написано, сейчас я прям цитирую буду. «Мы, ниже подписавшиеся артисты и лидеры культуры страны, с большим удовольствием рады представить вам новое видение нашего государства. Это новый путь развития для нашей экономики, новые рабочие места, увеличение заработной платы, защита окружающей среды и меры, при которых богачи не будут наживаться на остальном народе». Прям социализм. «Мы поддержим кандидатуру Берни Сандерса и хотим видеть его кандидатом от партии демократов на президентских выборах в Соединенных Штатах Америки в 2016 году. С уважением, дата, подпись». Подпись следующих. Вот здесь можно шокироваться. Red Hot Chili Peppers в полном составе. В полном. Серж Танкян. Торстен Мур из Sonic Youth. Брайан Бейкер, гитарист Minor Threat и Bad Religion. Вокалист Dead Kennedys, Джелла Биафра, басист Faith No More, Билл Гулд, Уэйн Крамер из MC5, Крис Шифлит из Foo Fighters, Майк Вот из The Stooges. В общем, долго можно перечислять, там даже Дэнни Девито отметился. Я, правда, не знаю, каким боком он к музыке, но он прикольный. Ну да. Ну, как бы, в принципе, в Америке на самом деле принято, что различные творческие люди, артисты, музыканты, художники, там, да, в том числе, подключаются активно к предвыборной кампании. Это вот такой вот определенный феномен американских выборов. У них, в принципе, много феноменов, но конкретно это вот прослеживается каждые 4 года, когда начинается предвыборная гонка, и все подряд: мы за того, ах, вы такие-то все плохие, а мы да, за... Да, мы выпустим пластинку, которая будет против вашего этого. Да, вот, учитывая, что кандидатов на данный момент там чуть ли не с десяток, мнения действительно очень сильно разнятся, но, как бы то ни было, такое существовало всегда. В общем, это не ново. Ну... Я, наверное, не первый раз уже скажу, и я буду продолжать это твердить, что музыканты должны оставаться вне политики, на мой взгляд. А вот я с тобой люди. А я с тобой поспорю. Подожди, можно я сейчас завершу? Mm-hmm. Они, как граждане страны, разумеется, имеют право мало того, что на свою позицию, так еще эту позицию отстаивать. Mm-hmm. Другой вопрос, что для отстаивания этой позиции они пользуются авторитетом, заработанным на музыке, это раз. И второе, если... кандидат и партия, которых они поддерживают, не выиграют, то на них могут посыпаться всякие несчастья. Не в таком, конечно, масштабе, как, допустим, в странах бывшего Советского Союза, но в довольно приличной мере. Сейчас, простите, конечно, это предвзято было, но тем не менее. Что я есть, то учтиво есть. Молчал. Я сейчас учтиво молчал. Ну, да. В общем, моя позиция такова. Я считаю, что не должно вредить им это ни в какой степени. Ну смотри, вот ты... Нет, ну ты ладно. какой-нибудь человек, который никаким образом не связан ни с каким-либо творчеством, не играет в группах, не рисует картины, ни там, ни ничего не делает. Но бухгалтером работает человек. Бухгалтером работает, да. Причем бухгалтером какой-нибудь там захудалой какой-нибудь компании. Вот он имеет право на свою точку зрения, правильно? Ну. Точно так же, как на свою точку зрения имеет право какой-нибудь музыкант. Совершенно точно. Верно. Вот бухгалтер как свою точку зрения может отстоять? Пойти на выборы, пойти на митинги, пойти на там т-т-т-т-т-т-т. Все то же самое может музыкант. Да, но, допустим, музыкант поет на выборы, они все туда ходят, это ничего такого особенного. Но если музыкант придет на митинг, это будет скандал. А если он придет в толпу, а не на сцену? А как бы то ни было. Если в толпе заметят музыканта, это будет скандал. А, ну тут смотри, наверное, какая штука. А, музыканты, в принципе, люди... Я все еще прошу прощения за жаргонизм. Люди в авторитете. Как бы это смешно не звучало. Особенно наши шансонье русские. О, да. Так вот. А за их мнением последуют другие люди. Как бы вот, что бы они ни придерживались, да? Да. А, и от того, как и за кого они голосуют и как активно их поддерживают, а политики получают очень большие, в общем-то, проценты. Угу. Вот. Вследствие этого политики очень хотят заполучить себе музыкантов в поддержку, угу. Да? И вследствие этого музыканты понимают, что они важны для политиков. Угу. Но если в случае других стран, скажем, не США, все решается это обоюдными какими-то договоренностями, да, то там, скорее всего, просто идет отслюнявливание зеленых бумажек. Ну, для многих, по крайней мере. Для американцев, для американских политиков особенно, это очень больная тема, потому что из-за этого, из-за таких вот, как ты выражаешься, отслюнявливания зеленых бумажек, очень много политиков были отстранены от этой работы очень на долгое время. А ты понимаешь, а те, кого не отстранили, их еще не поймали просто. Ну, там вообще ловят. Ловят, но этих пока еще не поймали. Там нет, там ты можешь поверить, ты можешь поверить в то, что Дональд Трамп, да, миллиардер, без этого вообще обойдется? То есть без каких-либо нелегальных средств. Ты знаешь, я верю в то, что Дональд Трамп, который сейчас реально гремит на весь мир, прям реально на весь мир, потому что американские выборы привлекают к себе внимание всего мира, он фигура сейчас более чем публичная, даже более публичная, чем когда-либо была. И сейчас к нему настолько пристальное внимание, что он не рискнет так делать. Потому что, допустим, вот ту же Хиллари Клинтон сейчас прессуют за то, что она со своей личной почты общалась на какие-то такие то ли секретные, то ли псевдосекретные темы. Там какая-то такая мелочь, но сейчас это реально стоит ей очень большого количества процентов. И если вдруг внезапно скроется, что Дональд Трамп подкупает музыкантов, чтобы они за него выступили, он слетит с предвыборной гонки навсегда. Но он же не совсем был без, чтобы лично это делать, приходить с большой пачкой нала. А там все равно, как это делать. Ты думаешь, там механизмы не отработаны еще? Я думаю, то, что они в том-то и дело, что они отработаны и хорошо отслеживаются. Но даже сейчас суть не в этом. Понимаешь, вернемся вот к тому, что я начал тебе говорить, да? Uh-huh. Значит, да, если музыкант придет на митинг, это будет скандал. Uh-huh. Да. Тогда получается, что музыкант не имеет права отстаивать свою точку зрения. Почему имеет? Он может забить на скандал и все равно прийти. Да, но будет скандал. И мы с тобой в понедельничном рок-канцел будем обсуждать, что Дэйв Мастейн пришел на митинг в поддержку Дональда Трампа. Вот так. Но, так и получается. Тем не менее. А альтернатива-то какая? Вот. Понимаешь, тут как бы вопрос такой, как бы палка о двух концах. С одной стороны, да, действительно, пользуясь своей славой и своей популярностью, там, ну, и своим, так уж и быть, авторитетом, он действительно перетягивает на свою сторону некоторую часть избирателей, конкретно фанатов данной группы. Но, с другой стороны, даже если он без задней мысли, без желания перетянуть своих фанатов на сторону того или иного кандидата, придет куда-либо, все равно так и получится. Это будет скандал, он перетянет на сторону этого кандидата некоторую часть своих фанатов. Все-таки разные вещи. Если он публично высказывается в поддержку, это одно. Если он просто стоит в толпе и молчит, то это другое. И, кстати, я не могу не пошутить на тему Дэйва, так тему немножко закругляя. Те, за кого Дэйв будет, они будут вторыми в выборах. По-любому, по процентам это так, да, будет. Это да. К сожалению, время у нас все-таки ограничено. Я думаю, что при желании мы с Артемом бы сидели и часами здесь на эту тему спорили. Да, тема добротная. Если хотите с нами поспорить на эту тему, да и между собой, тоже пишите в комментариях, что вы думаете на тему американских выборов. Именно так. А сейчас у нас обещанный Нил Янгс, обещанный Rocking in a Free World. We'll be right back. Группа недели. А группой недели у нас становится группа «Сабатон». А почему? Потому что они большие молодцы. Это очень комичная ситуация. Короче, Иоаким Броден, вокалист этой самой группы, недавно напился и потерялся в лесу. Вот так. Теперь... Но это да, это, собственно говоря, не все. Да, это не все, потому что его товарищи по команде тоже с ним пили, они в итоге его нашли, но сами тоже потерялись. Собственно, почему у нас как раз не персона вот. Недели, а группа недели? Да. Потому что группа потерялась в полном составе. Теперь они вынуждены пешком чесать до своего выступления на фестивале Trondheim Metal Fest, который будет с 1 по 3 октября, и мы надеемся, что они успеют до туда дойти. Потому что если верить Google Maps, которые они, я не знаю, как в лесу умудряются использовать, потому что, в принципе, там мало того, что сеть не ловит особо, так еще и телефон разряжается. Чесать им 520 километров, то есть 107 часов ходьбы беспрерывно. Подожди, Тронхайм, это, насколько я понимаю, это Норвегия, да? Да. Замечательно. Норвежский лес. Нет, норвежские горы, через которые проходит этот лес. То есть 500 с лишним километров через горы и леса надо будет чесать дорогой группе «Сабатон». Вот. Они, кстати, это комментировали следующим образом. Они не будут вдаваться в подробности своей попойки, но это было весело и немножко глупо. Немножко, ребят, немножко. Вы серьезно? Полтысячи километров. Все началось, продолжает Иоаким, кстати, какой-то шуткой. Но потом ситуация приняла весьма серьезный поворот. Сейчас надо взять пару дней перерыва, а то добираются они с прошлой недели пешком. Они все еще чешут. Вот, в данный момент мы с Андреем тут сидим в студии, разговариваем. Вы слушаете это сейчас, а может быть чуть попозже. Они чешут. Да, именно так. Вот. Он через Facebook договорился с фанатами, которые проживают там, в Норвегии, да? Угу. Чтобы они им предоставили покушать и поспать. Знаешь, мне еще вот очень... Он в долгу, говорит, не останется. Очень-очень интересно. Конечно, он в долгу не останется, он к ним придет. Он будет есть с ними за одним столом, это все. Это прикинь, Хэтфилд тебе звонит: Андрюх, я на охоте потерялся тут, можешь меня приютить, пока я самолета дождусь? Нет, Джеймс, что-то мне неохота. Слышь. Мне вот, знаешь, что интересно? Ты сказал, что в интервью, да? По телефону, видимо. Ага. Он же останавливается у фанатов, заряжает телефон, юзает Wi-Fi. Ага. Я так понимаю, их приключения, в общем-то, записываются. Я, правда, не понимаю, почему они не возьмут, не доедут. Да, это во-первых. А во-вторых, зачем им нужно чесать 500 километров до места своего выступления? Не проще прочесать, ну, не знаю, там, 50 километров до ближайшего населенного пункта? Благо, в Норвегии их достаточно много. Вот не знаю. У нас, к сожалению, не так много информации пока. Вот когда они дойдут, мы будем знать больше. Просто, знаешь, попахивает таким... Я даже не знаю, как это сказать. Враньем. Думаешь? Ну, вот, понимаешь, вот, логика твоя, да? Ты поехал с друзьями на охоту, да? За 500 километров от Москвы. Допустим, поехал куда-нибудь там в Новгородскую область. Потерялся. Напился, потерялся, а тебе нужно на работу через неделю. Ну, допустим, ты в отпуск поехал, да, в первый день отпуска потерялся, а тебе нужно на работу через неделю. Блин, что-то я потерялся, пойду-ка я на работу. И неделю ты идешь. Вместо того, чтобы дойти до какого-нибудь там Новгорода или Валдая или любого населенного пункта, который находится в Новгородской области, ну, да, ты идешь пешком в Москву. И плакать на тему того, что, ребят, помогите, люди добрые, отбился от стаи. Да-да-да-да-да. От татары, скорее. Не, я не знаю. Я тебе даже больше скажу. Не ты потерялся на охоте. Мы все, вот все, кто находится в данный момент в студии, а нас сейчас 6 человек находится, все мы потерялись. И у нас есть хотя бы один рабочий телефон, на котором есть Google Maps. Более того, с этого рабочего телефона мы еще и интервью успеваем раздавать. Что-то тут не так. Что-то тут... Прям в общем, вот... подробностей действительно нет, как бы. Как бы их не хотелось, потому что ну, ситуация нереально комичная. Вот. Хотя, может, они едут, кстати. Может, имеется в виду, им надо не пешком преодолеть, а своим ходом. Окей, тогда почему они 540 километров едут уже неделю? Может, там горы. Знаешь, я ездил по горам Норвегии. Я тебе скажу, что 540 километров, ну, конечно, там, по тамошнему ландшафту, конечно, ну, неприятно, но можно. В общем, к сожалению, у нас нет подробностей, но как только они доберутся, я думаю, они возникнут. Да, вполне возможно. Вот. Я просто... Мы еще, кстати, надеюсь, стукнемся к ним в пресс-службу на тему интервью, потому что, ну, непонятно, что да, там происходит. Очень бы хотелось. Очень бы хотелось. Вот представители пресс-службы, кстати говоря, тоже как раз в составе вот этих 6 человек в студии есть, поэтому сейчас мы прямо и доложим, а пока мы будем... В Норвегию к ним закинем. Да, а пока мы будем просить пресс-службу выбить какие-то комментарии, давайте мы послушаем одну песенку Сабатона. Shut up! чарты. Не, ну, кстати, у Сабатона мощная композиция, прям я оценил. Ну, так это же Сабатон. Ну, так. Да. Переходим мы к американским по традиции чартам, в которых, в общем-то... Ой, кстати, в чартах нынче очень густо. Мы боимся даже не успеть ни черта, да, потому что в чартах, ну, просто дофига всего. Ну, собственно говоря, в предыдущем выпуске Rock Vector, то бишь нашего журнала, у нас было целых 5 обзоров вместо 3. И то это мы сидели и выбирали, что же нам выбрать в эти 5 обзоров. И в этот раз мы тоже хотели прям впихнуть побольше, но решили, что уже не надо. Ну да, ребята решили поставить побольше старичков. Да. И начинаем США. Сразу, причем начинаем слушать со второй строчки Five Finger Death Punch с альбомом Got Ya Six. Они на прошлой неделе за 20-ку не вылезли, а вот теперь вполне можно. Да. Четвертая позиция Iron Maiden, The Book of Souls, которых мы уже послушали на прошлой неделе. Почему не один раз послушали? Да. Шестая Люк Брайан, Kill the Lights. Девятая Эд Ширан с альбомом он же X. Да, слава богу, Люк Брайан начал сползать хотя бы из первой тройки. А то он уже за Тейлор Свифт впрягся. Ага. Двенадцатая, еще один дебют, The Wonder Years, No Closer to Heaven. На 17-ю Шон Мендес Handwritten и на 22-й тоже сразу Disturbed Immortalized. Блин, обидно, я так надеялся, что они поддержат хотя бы в первой десятке. Да. Очень обидно. 23-е место Fall Out Boy, American Beauty, American Cycle. На 27-й строчке тоже дебют группа The Arcs с альбомом Yours Dreamly. Ну, собственно, идем дальше, потому что уже, уже вышли за двадцатку. 30-е место Тори Келли, Unbreakable Smile. 33-я... Титановая улыбка, что ли? Зубы даже не сломает. Ну да. 33-я строчка, Артем, твой звездный час. Чертов христианский рок! Хазия с альбомом Хазия. Сколько можно? Да. Ну, на самом деле, сколько можно, это Эд Ширан. Вот честное слово. Да. 36-е место Зак Браун Бенд, Джекил плюс Хайд. 37-е Эль Кинг, Лав Стаф. 38-е место Артемин любимый Мамфорд энд Санс, Wilder Mind. Да. 39-е The Deer Hunter с альбомом Act 4 Rebirth in Reprise, тоже дебют. И опять-таки пропускаем. А вот сразу дальше. За Act 4 идет Maroon 5. Да. Что имеет, в общем-то, интересную подоплеку. Ну, не совсем сразу, там 39-е и 41-е место. Ну, у нас. Ну да, у нас. Вот, альбом V, он же 5, черт его поймет. 43-я строчка Maddie and Ty Start Here. 44-я Florida Georgia Line. Anything Goes. 45-я Натаниэль Рейтлиф and Sweet Dreams. Ну, одноименный альбом. И закрывает 50-ю строчку недавний, в общем, альбомчик от группы Beach House, Depression Cherry. Yep. Очень быстро он скатился, хотя название мне нравится. Да, название хорошее. И переходим в Великобританию, где у нас, как всегда, все хорошо, но в этот раз еще лучше. Просто великолепного все, поэтому мы будем слушать прям подряд очень много песен. Да, первая позиция Stereophonics, Keep the Village Alive. Темпе вальса, поэтому песню дослушаем уже в качестве бэктрека потом. Да, кстати, насчет вальса. Вполне заслуженно, хоть и немногими в нашей редакции оценено, у нас, к сожалению, очень разные вкусовые предпочтения. На второй строчке Bring Me The Horizon. А, нет, стоп. Правильно, Horizon. Да, нас тут научили, Horizon. Да, нас тут научили. Спасибо, кстати, Владу, который нашел пруф. Альбом That's The Spirit совершенно заслуженно на второй строчке. Дебют во второй строчке. Целиком бы ее послушать, конечно. Но у нас... Придешь домой, послушай. Подпирает прям с третьей строчки The Libertines Anthems for Doomed Youth. Тоже дебют. Тоже третья строчка. И тоже слушаем. Четвертую строчку мы, конечно, пропустим. Да, мы пропустим четвертую строчку, но на пятом месте Duran Duran с альбомом Paper Gods. И это, по-моему, очень большое достижение, что 4 из 5 строчек заняты рок-альбомами. Это очень классно. Бывает, но достаточно редко. Поехали. Duran-Duran. Да, это Duran-Duran. Я третий раз повторю, для тех, кто не понял. Да, это Duran-Duran. Ты знаешь, по-моему, не 5 из... в смысле, не 4 из 5 это рок. Они совсем шизанулись на старости лет. Что это за диско? Ну, как бы то ни было, факт остается фактом. Это Duran-Duran. Кошмар. Шестое место Iron Maiden, The Book of Souls. И девятое место мы опять слушаем. Это Ричард Хоули с альбомом Hello Metal. Слава богу, Duran-Duran кончился. Sorry I've been away so long. I needed just a little more time. Stare through the glass from moment to moment. It's funny what you find. Now I think I'm almost ready to step back into your frame. We can move our bodies like a twist of smoke. Come let us shake like the flames. Now I don't want to the tone, but you know there's still a little spare meat on the bone. Oh, I still want you. Первую десятку замыкает Эд Ширан, наш постоянный гость. Вот ты знаешь, если бы он у нас был постоянным гостем. Да. 11 место. Снова слушаем. Снова слушаем. Это Slayer Repentance. И вот тут вот, извините, пожалуйста, но очень хороший комментарий в журнал Rock Vector написал на эту тему Петр Максименко. Он выйдет, правда, только завтра, во вторник. Но я прямо сейчас уже такой маленький спойлер дам. Slayer выпустили 11-ю студийную пластинку 11 сентября, и она находится на 11 месте. ЦРУ за ними выехали. Реально выехали, слушаем. Техника офигела от Slayer и от их мощи. 13-я строчка — James Bay, Chaos and the Calm. А 14-я — Florence and the Machine, How Big, How Blue, How Blin Beautiful. Кажется, они тоже скоро станут нашими постоянными гостями. Ну да. Falls, What Went Down на 15-й. И еще один дебют, последний на сегодня трек, который мы будем слушать, группа The Drifters, Stand By Me, The Very Best Of. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see, no, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand. Stand by me. Stand by me. If the sky that we look upon should tumble. В какой-то веке у нас в чартах песни, которые мы уже знаем, но не проще послушать, все равно прекрасная вещь. Да. 19-я строчка — Stevie Wonder, The Definitive Collection. Да. 23-я — Mumford & Sons, Wild Mind. 25-я — Muse Drones. Поднялись, кстати, 30 какого-то чутка. 27-я — Чертов христианский рок, Хазия, с альбомом Хазия. 29-я — Lionel Richie and the Commodores, The Definitive Collection. Они со Stevie Wonder что там объединились, что ли, хренели. 30-е. Тоже дебют, мы об этом попозже поговорим. Hollywood Vampires. Hollywood Vampires. Альбом же называется. Ну, неплохо дебютировали. Группа Aha. Cast in Steel на 31-й. На 32-й George Ezra. Wanted on Voyage. 33-е. Beautify Within. 35-е. Low Ones and Sixes. Да. 37-е тоже дебют. Да, Low тоже дебют. Да. На 37-м Бейрут с альбомом No, No, No. No, No, No, No. No, No, No, No. No, No, No, No. 38-е Amy Winehouse, Back to Black. 40-е Gary Clark Jr., The Story of Sunny Boy Slim. Дебют, кстати. Дебют, да. И также дебют, 41-я строчка, Нирина Пеллот, The Sound of the Fury. And the Fury. And the Fury, пардон. Что-то вообще очень много дебютов. Да. 42-я. Опять стереофоник. комикс Best of Decade of in the Sun. Но это, видимо, из-за того, что они так хорошо вышли. Собственно, да. 43-я Bon Jovi Burning Bridges. Падает все ниже и ниже. Ага, 44-я Royal Blood с одноименным альбомом. Хорошо, они там зависли. Five Finger Death Punch вообще упали в британских чартах на 45-ю аж строчку. 46-я Rod Stewart, Some Guys Have All The Luck. Но это вообще закон жизни, конечно, и Rod Stewart был прав, но мы дальше пока. 47-я Fleetwood Mac, The Very Best Of. 48-я The Shires, Brave. И моя любимая Catfish and the Bottlemen замыкают наш сегодняшний чарт на 49-й строчке. Да, идем дальше. Альбом недели. Ну, собственно, я уже спалился на тему альбома недели. Да. На 30-й строчке находится дебютный альбом группы Hollywood and Empires. И, соответственно, первый концерт у них недавно был, поэтому альбом, ну, в поддержку альбома. Поэтому альбом становится на этой неделе дебютным. Ой, что я говорю? Нашим. Да, мы, на нашем. Мы про него говорить будем. Вот. Ну и, собственно, про сам концерт тоже упомянем. Соответственно, концерт прошел 16 сентября в Roxy Theater в западном Голливуде. Ну, естественно, они же голливудские вампиры, они какие-нибудь там, я не знаю, еще. Вот, да. Приглашенных звезд было энное количество, причем все очень такие серьезные. Басист Black Sabbath Гизер Батлер, гитарист, ну, собственно, в каждой бочке затычка, можно сказать, Rage Against the Machine Том Морелло. Он хоть и гений, но он везде реально. Вокалист Jane's Addiction Перри Фаррелл. И почему-то Кеша, такая поп-звезда, у которой вместо S доллар. То есть у нее не S как доллар, у нее просто доллар. Да. Тут опять маленький спойлер из завтрашнего выпуска журнала. Наш плохой человек в своих комментариях написал, что вот только они-то и пришли, эти самые приглашенные звезды. Не, на самом деле там нормально было, публики там. Ну, нет, извини, если 30-я строчка в чартах, это тебе не хухры-мухры. Это на то он и плохой человек. А, ну да. Потому что, на мой взгляд, 30-я строчка для такого коллектива — это очень низко. Напомним, что за коллектив вообще. На вокале Элис Купер, на басу Дафф МакКаган, на барабанах Мэтт Сорум и Джо Перри на соло-гитаре, а на ритм-гитаре капитан Джонни Депп. Капитан Джонни Депп, да. Да, капитан именно Джек Воробей. Именно он. Вот. Они много чего вообще исполнили. Исполнили и каверов энное количество. То есть Джимми Хендрикс Manic Depression и Гарри Нильсон Jump into the Fire и Led Zeppelin Whole Lot of Love, еще Элис Купер Schools Out и Pink Floyd Another Brick in the Wall. Абсолютно отвратительнейший кавер, на мой взгляд. Вот, но, ну что ж поделать. Ну да. Знаешь, мне вообще, в принципе, их альбом не понравился. Вот честно скажу, не понравился. Потому что бывают супергруппы, они собираются и пишут что-то очень классное. А эти на самом деле не писали. Они реально написали кучу каверов, что-то там парочку своего вставили и сказали: «А-а-а». Ну, ты знаешь, я думаю, они еще разбегутся. Еще есть у них будущее. Ну, даст бог, конечно, даст бог. У них у всех жило в заднице, поэтому они все еще на сцене. Да, а теперь оценим. А у нас его нету, поэтому, да. Да, поэтому оценим мы, собственно, один из каверов на крайне известную песню группы The Who, My Generation. Cause we can get around. Talking about my generation. Things that do seem awful cold. Talking about my generation. I die before we get old. Talking about my generation. My generation. My generation, baby. Why don't you all fade away? Talking about my generation. Don't try to dig what we all say. Talking about my trying to cause a big sensation. Just talking about my generation. Just talking about get around. Talking about my generation. Things that do seem awful cold. Talking about my generation. Well, if I die What we all say. Talking about my generation. I'm trying to cause a big success in talking about my generation. Just talking about my generation. Talking about my generation. My generation, baby. My generation. Нет, ты знаешь, вообще это довольно достойно, учитывая еще тот факт, что у них там не все музыканты, у них один не на инструменте играет, а просто играет. В смысле? Ну, в смысле Джонни Депп. Он вышел на сцену играть, а все остальные играть музыку. А, актерское прошлое покоя не дает. Понятно. Ну что, уважаемые слушатели, нам остается сегодня с вами только попрощаться и сделать еще одну вещь, представить быстренько наш завтрашний выпуск журнала «Рок Вектор». Что у нас там? Да, там у нас в качестве заглавной статьи на обложке, вот, например, у нас будет Боно, который пишет новый альбом, уважаемые слушатели, уважаемые владельцы айфонов, айпэдов. Бегите, готовьте, удаляйте iTunes со своих компьютеров, а то он его распространит опять. Да. Он распространен такой. Да. А, помимо этого у нас будут обзоры на новые альбомы Кита Ричардса. Раз старичок. Дэвида Гилмора. Два старичок. И Blackmore Snake. Три старички. Да. Для тех, кто уже открывал наш журнал в последнее время, те могут познакомиться с третьей частью статьи про сходство и различия джаза и рока. Но это не Смеян писал, да? Да. Пожалуй, самой интересной статьей у нас будет раритетное интервью, которое дал не нам, Владимир Сигачев, он же первый клавишник ДДТ, на данный момент пропавший без вести. Интервью от 88 года. Крайне интересное чтиво. В общем, Это редкий материал, мы раздобыли, да, прям. Да, мы реально раздобыли у автора и даже получили его коротенький комментарий. В смысле, автора, не Сигачева. Ну, это только очень малая часть того, что на самом деле будет в выпуске. Нам остается уже только попрощаться. Угу. Со мной сегодня в студии был Артем Решетов. А со мной Андрей Береговский. Да, помогал нам звукорежиссер Владислав Усанов. И много кто ему мешал. И много кто действительно ему мешал. В первую очередь ему мешала техника. Просим прощения за всякие разные технические неполадки, которые сегодня возникали в процессе нашего подкаста. Читайте журнал «Рок Вектор», сайт issrock.ru, слушайте радио ВК. Пока. Счастливо.